Глава 6. О пользе меломании. Итак, сначала домой. Это займет совсем немного времени. Вдруг Лена просто-напросто крепко спит и лишь поэтому не подошла к телефону. Вероятность есть, и немаленькая. Тарас тоже рвался зайти за мной в квартиру, но я оставила его в машине. Нечего ему делать у меня дома, а то еще начнет от нечего делать наведываться. «Карауль!» — приказала я диджею многозначительно, приложив палец к губам. «От тебя многое зависит». Увы, дома никого не оказалось. На столе недопитая чашка крепкого кофе, из которой я, не удержавшись, сделала по пути большой глоток. Сложенная постель. Ушла. Навстречу новым приключениям. Наверняка домой, где, судя по всему, ее ожидает засада. Или на работу. Телефон салона красоты был у меня под рукой, в заветной сумке. Ведь постоянно приходилось записываться на прием к популярной Елене по телефону. «Алло, мне нужна Елена Гуляйкина. Пригласите ее к телефону», — привычно попросила я, отозвавшийся на другом конце провода голос. «Сил никаких нет», — непривычно отреагировал на мою просьбу голос. «Да ее и так уже сегодня все заспрашивались и из милиции, и из полиции, и другие. А она хоть бы позвонила». Я не стала выслушивать до конца живой образец обращения в салоне с клиентками. И так все ясно. Стиль совково-классический, неувядающий. «Так, придется нам с тобой заехать еще в одно место, в заводской район», объявила я Тарасу, который нес свой караул, крутя головой во все стороны, как будто в заднем месте у него торчала иголка. «На такого конспиратора за 3 версты обратишь внимание». Честно говоря, я уже, как говорится, нутром чуяла, что Леночка попалась. Ну чего, чего ей не сиделось дома? Неужто я забыла ей это перед уходом строго-настрого наказать? Да ведь и так все было ясно, без лишних слов. Но вполне возможно, что засада в ее квартире ожидает как раз всяческих подружек-сообщниц вроде меня, а значит, соваться запросто нельзя. И Тараса запускать тоже. На вид он определенно из ее компании. Пойди потом доказывай, что ты не верблюд. «Тетенька, дай денежку на пирожок, очень кушать хочется», подскочил ко мне чумазый пацаненок, когда я притормозила возле светофора. «Дома мамка пьяная». «По морде видно, что врет», сделал свое заключение Тарас. «Я читал про таких, этих попрошаек, особенно в заводском районе много, а сами одними сникерсами питаются. Мальчик, дай дяде Сникерс, дай дяде Сникерс». «Иди садись сюда», — сказала я попрошайке, который уже от нас отвернулся, сразу смекитив, что тут ему ничего не обломится, но теперь удивленно усаживался в мою сияющую девятку. «Хочешь заработать?» «Ну», — согласился парень, — «тебе нужно будет позвонить в одну квартиру». «Это много стоит», — привычно сощурился юный предприниматель. «Да нет, только позвонить в дверь и спросить, не здесь ли живет твоя учительница Марья Ивановна?» «Училка?» – недовольно скривился пацан. «А нафиг она мне? Уроки узнать, да мало ли!» «Неправдоподобно», – заявил мне попрошайка тоном наставника. «Другое давай». «Слушай, какая тебе разница? Ты только позвонишь в дверь, а потом мне скажешь, мужской ответил голос или женский. Меня мужик ее терпеть не может. Вот ты и узнаешь, дома он или нет. Денег получишь», — врала я. И мне казалось, что плоховато, потому что парень не верил ни единому слову. Дав чумазому прохиндею подробное разъяснение, я остановилась в отдалении от дома Лены, даже слегка подальше, чем следовало. Сработало воспоминание о старушке из фильма «17 мгновений весны», которая меня бы узнала, даже если бы я сумела за это время сделать пластическую операцию. Они тут в заводском районе, ребята все не промах, от мала до велика. «Два мужика там сидят из ментуры», – деловито сообщил мне разведчик, возвращаясь со спецзадания. «Откуда ты знаешь, что из ментуры?» «Да ты чё, я наших, что ли, не знаю?» – поразился мальчишка моей глупости. «Замели твою подружку. Вон и возле подъезда, там Михина бабка, она еще семечками торгует и мне дешевле дает. Говорит, что увели эту парикмахершу под белые ручки». Все ясно. Александр Петрович решил больше не миндальничать. Попала моя Ленуся, но пока не пропала. Я ведь еще жива. Вот надумала я подарить ей эти безделушки. Теперь придется расхлебывать. Уж лучше бы тушь для ресниц или какой-нибудь крем подороже. А вдруг ее еще и бить начнут, пытаясь выбить то, чего она не знает. Тарас появился в Колибри, гордо ведя меня за руку. Вообще-то я не чувствовала себя уже так победоносно, как утром. Уж очень болела шишка на голове. Но не надо показывать виду. И я шла под руку с Тарасом, стараясь держать спину прямой и улыбаясь во все, сколько есть все мои, зубы, как на церемонии вручения Оскара. По тому легкому оживлению, которое почувствовалось в зале при нашем появлении, я поняла, что от Леночкиного великого творения под названием «Рыжая колдунья» кое-что еще осталось. Не теряя времени, мы сразу подошли к столику, где сидел Сеня с компанией. Сегодня Сеня был нарядный. Он облачился в пиджак нежно-зеленого цвета, нацепил галстук с изображением каких-то монет и буквально сиял довольной улыбочкой. Но при этом оставался таким же противным и суетливым. Нет, даже еще более противным, чем вчера. Неужто из-за него лишился жизни? Молодой талантливый человек Сережа Пташкин. Ничего, скоро узнаем. И бриллиантики тебе тоже, Сеня, отдать придется, ежели брал. «А, все-таки надумал?» – весело поприветствовал Сеня Тараса и обратился к своим собутыльникам. «И даже не один. Знакомьтесь, это надежда нашего эфира. Самый крутой в Тарасове диджей Тарас. А какая с ним девушка, а?» «Вот, решил подружку в свет вывести», – небрежно сказал Тарас, усаживаясь за столик и пододвигая мне стул. «А то заскучала. Что-то я не видел эту девушку с тобой раньше». Сеня нахально разглядывал меня со всех сторон, буквально ощупывая глазами. «Скрываешь?» «Да вам только покажи!» И с этими словами Тарас меня обнял, как свою собственность. Быстро вошел в роль, однако. «А ты все-таки познакомь директора!» – не отставал Сеня. «Представьтесь, милое дитя!» «Лада!» – сказала я, манерно протягивая директору ладонь. Черт знает что, откуда высыпалось вдруг это дикое имя. Но, как говорится, слово не воробей. Придется вечер пожить Ладой. Вот и Ладушки, довольно оскалился Сеня и сжал мою руку. Да, неуемный тип. И так сидит тут в окружении двух, видимо, здешних девиц, а все ему мало. Аппетитный тут у нас появился оладушек. Так получается, продолжал откровенно хаметь Сеня. Наверное, он уже изрядно выпил и ждал следующей части развлекательной программы, в которой проглядывал элемент импровизации. Как раз только что по дороге я подробно расспрашивала Тараса про Сеню и узнала много любопытного про его личную жизнь. Мало того, что несколько раз в день он подолгу общается по телефону со своей супругой Зоей Владимировной, которую называет «Зайчиком» и «Зойчиком», еще у Сени есть какая-то давняя любовь детства, Маша Величкина. И он засыпает ее музыкальными посланиями и признаниями в эфире. При этом Сеня всегда буквально ежедневно и ежечасно находится в окружении постоянно меняющихся юных особ, которые являются его неизменной свитой. И откуда в одном маленьком человечке с брюшком берется столько сексуальной энергии? Таблетки он, что ли, особенные пьет? Или природа-мать над ним расстаралась? С интересом прислушивалась я к застольному разговору веселой компании. Так я и думала. Обмывают выгодную сделку с музыкальным бумом, пока что в узком кругу. Обговаривают, как должна пройти презентация. Вот эти трое явно москвичи. Они улыбаются дурацким шуточкам Сени, но все равно держатся отстраненно. Для таких наш купеческий Тарасов – экзотика. Рынок сбыта своего эфемерного товара, не более того. Хотя хозяин ночного клуба «Калибри», которого я хорошо знаю, некий полукриминальный тип по кличке Бяша, так и жаждет с гостями побрататься. Эх, дурень, кому ты нужен со своей пьяной душой нараспашку и криминальным прошлым? Только деньги и собрали вокруг тебя всю эту разношерстную компанию из высокомерных мужиков и хохочущих пьяных девиц. Ничего больше. «Наливайте им штрафную. И нам всем штрафную. Сеня, тебе первому». «Молодец, ловко ты подсуетился», — громко радовался жизни Бяша. «Хмуриться не надо, Лада, «Хмуриться не надо, Лада!» — пропел Сеня, выразительно глядя на меня. «Пока все шло отлично. Хорошо, когда у человека есть конкретные слабости, на которых легко играть». «Ты должен под каким-нибудь предлогом теперь смыться», — шепнула я Тарасу, которому все больше нравилась роль моего ухажера, и тот, понимающе вздохнул. «Черт, позвонить надо!» — сказал Тарас громко, встал и быстро исчез. Я чувствовала, как ему не хочется оставлять меня в обществе Сени, но послушался он беспрекословно. «Мне с вами поговорить хотелось об одном деле», — наклонилась я к Сене. «Можно?» «Конечно, только сесть нужно поближе, так ведь?» — обрадовался Сеня. «И смочить горло, не возражаете? Мы с вами, кажется, где-то виделись, напомните». Сеня пристально посмотрел на меня. «Так-так, неужто вспомнит, узнает? Главное не дергаться, выдержать первые 30 секунд, а дальше он снова отвлечется на что-нибудь другое. Напомнить, как я вчера на его глазах дралась, сейчас бы не хотелось. Да нет, взгляд у Сени похабненький, как обычно. Ни в одном глазу нет ни тени узнавания». «Не знаю, все вы так говорите». Я старалась также растягивать слова, как моя соседка справа. Может быть, так принято у здешних женщин легкого поведения? «А я по делу, правда?» «По делу?» Сеня мигом состроил серьезное лицо. «Но здесь, как видите, серьезных разговоров не получится. Давайте пройдем в более спокойное место». «Ладно», — согласилась я сразу же. «Прямо сейчас?» Сеня оглядел набирающие обороты застолья и прикинул, что вполне может отлучиться с девушкой минут на 20-30. Московские гости тоже уже вовсю гоготали и лапали тарасовских девок. Водочная река, разлитая щедрой рукой Бяши, быстро размыла всякие границы и условности. Мы с Сеней встали и, никому не говоря ни слова, пошли себе по делу. Потому как уверенно и привычно привел меня Сеня по запутанному коридору к какой-то двери, я сразу догадалась, мы двигаемся прямым ходом в номера «Калибри», давно приспособленные для уединенных переговоров с дамами. Сеня включил свет и сморщился. В комнате был жуткий беспорядок. Пустые бутылки из-под водки и пива, окурки на полу, а на кровати чья-то кепка с самодельной эмблемой радиостанции на всех ветрах. Интересно, очень интересно. Знаешь, пойдем лучше в другую комнату. В номере Сеня сразу перешел на «ты». Здесь еще не убрались после ночи. Да нет, и здесь поговорить можно. Ведь тихо. Я изо всех сил прикидывалась дурочкой. Ну, как хочешь. Сеня сел на стул и бесцеремонно, по-хозяйски, оглядел меня от и до, особенно задерживаясь взглядом на выпуклых частях тела. «Что за дело такое?» «Я давно хочу, мечтаю на радио устроиться, чтобы все время в эфире. Тарас обещал, да ничего не делает. Я уж сколько прошу!» «Нашла, к кому обращаться!» — фыркнул Сеня. «Ой, а к кому?» — сделала я круглые глаза. «К вам, да?» «Значит, хочешь к нам на радио?» «Очень хочешь», — переспросил Сеня. «Но для этого нужно пройти пробы. Попробовать твой голос, манеру говорить. Это очень важно — попробовать». Сеня вплотную подошел ко мне. Он был на целую голову ниже и погладил грудь. Попробовал. Я ничего не сказала, и Сеня начал пробовать пуговицы на блузке, с которыми справился на удивление проворно. «Ну и что?» — спросила я развязно, представ перед ним в одном кружевном бюстгальтере. «Моя кандидатура вам подходит?» «Пока не знаю», — засмеялся он, обрадовавшись моей понятливости. «Нужно как следует попробовать, верно?» И Сеня принялся сражаться с застежкой на моих брюках. От волнения он сделался красным, потным и еще более противным. «А вдруг я не сработаюсь с моим новым директором? Мне тоже нужно попробовать», — сказала я Сене и начала его ощупывать со всех сторон. Меня больше всего интересовало, не прячет ли он где-нибудь оружие. Но Сеня принял мой жест за ответные объятия и лихорадочно принялся раздеваться. быстренько скинул с себя пиджак, брюки и остался только в рубашке, трусах и детских носках в полоску. Я не ожидала, что сразу же после этого он кинется на меня, и от неожиданности чуть не заехала ему в зубы. Нет, здесь нужно пока постараться обойтись без драки. Вот только пробы начинают заходить подозрительно далеко. Пока я соображала, что делать дальше, Сеня уже лежал на мне, дрожа от возбуждения. «Ах ты, оладушек, ладушек медовый!» Начал он шептать в ухо какую-то муть. «Голодный, что ли? Вроде бы каждый день и так здесь у учредителей подкармливается». «Погоди», — сказала я ему ласково, высвобождаясь и давая понять, что мне нравится совсем другая поза. Сеня мгновенно послушался и теперь лежал подо мной в сладостном предчувствии. «Ну же, ну!» — прошептал он, закатывая глаза. «Теперь, когда я оказалась на Сене верхом, можно было действительно начинать разговор». Я села ему на ноги и крепко зафиксировала руки, так что деваться Сене теперь было некуда. «А теперь ты мне расскажешь», — сказала я ему совсем другим тоном, — «все, что я спрошу». «Ты чего? Эй!» Сеня попытался вырваться из моих железных объятий, но у него ничего не получилось. «Тебе что надо? Ты кто?» «Отдел борьбы с организованной преступностью. Говори, куда ты позавчера дел Птаха? Ты последний, с кем его видели вместе». «Да ты что? Кто его девал? Тут он был, вот на этом самом месте. Целые сутки пил, не просыхая. Да не дави ты меня так, сука!» «Из-за чего вы в четверг поругались?» «Я что, помню, что ли? Он всегда дурной». «Кому было нужно его убить?» «Убить?» Сеня даже перестал дрыгаться у меня в руках. «Как это убить? Да он спал тут только что». «Не прикидывайся дураком. Птах знал что-нибудь про музыкальный бум?» «Да какая разница?» Сене вдруг удалось извернуться и откинуть меня в сторону. Он был в ярости, и я даже не представляла, что он может быть таким злым. «А ну, отвали от меня!» — заорал Сеня и метнулся к столу. «Ну, ничего, с одним немолодым мужчиной в трусах я как-нибудь справлюсь». Но тут дверь открылась, и на меня со спины набросились двое, да нет, трое молодых одетых мужчин, которые сработали четко и профессионально. Двое схватили меня за руки, третий сзади зафиксировал шею, так что шевельнуться было невозможно. Я сразу почувствовала себя раздетой и беззащитной, ведь я тоже была только в нижнем белье, которое к тому же находилось в откровенном беспорядке. В этой комнате, оказывается, была тайная кнопка для вызова охраны, о которой знают только свои. Наверное, в номерах «Калибри» постоянно происходит столько разборок и диких сцен, что поневоле пришлось подстраховаться. Сеня быстро одевался, не глядя в мою сторону. А когда обернулся, я не узнала в нем прежнего, благодушного на вид дяденьку. Даже глаза у Сени сделались узкими от злости, как у китайца. Потом он подошел ко мне и с силой ударил по щеке. Вот он, истинный любитель женщин. Добрые молодцы невозмутимо держали меня, не ослабляя хватки. Видимо, привыкли к публичным сценам избиений и групповых насилий. За это им хорошо платят. В дверях тем временем показался пьяный красномордый Бяша и еще мой вчерашний блондин с коктейлем. Уже шестеро, значит. «Чего здесь, Семен?» Бяша на ходу дожевывал какой-то кусок. «Чего шумишь?» «Да девка, оказывается, из милиции подосланная. Или врет?» И Сеня вдарил меня по другой щеке, да так, что из глаз непроизвольно брызнули слезы. Довели до слез бедную женщину, бандиты. «Так это легко проверить. У меня дружок один есть. Он быстро скажет, что к чему. Надо его вызвать сюда и все дела», — рассудил Бяша, громко чавкая. «А чего? Ничего, девка, а? В ментовке таких сроду не бывает. Ты что скажешь, косяк?» Бяша толкнул в бок моего блондина, который, прищурившись, смотрел на меня. Надо же, мне казалось, что он меня признает даже без одежды, хотя в таком виде мы вроде бы еще не встречались. «Откуда я знаю?» — сказал блондин с притворным равнодушием, не отрывая от меня пытливого взгляда. «Ух, ненавижу таких!» Сеня вдруг со злобой сорвал с меня лифчик и больно сдавил своей потной ладонью грудь. Мне показалось, что блондин сморщился. Показалось, что ли? «Оттрахать бы ее как следует всем вместе», — предложил Сеня Бяше. Видно, в нем никак не могла успокоиться поруганная мужская честь. Я прикусила губы от боли и досады. «Неужто сейчас начнется?» «Да, Танечка, видно, биться тебе сегодня придется до последней крови, да еще практически голой. Пока мужиков 6, но не исключено, что подтянутся еще желающие с садистскими наклонностями. Где-то в сумке есть газовый баллончик и ножик. Что еще?» «Не, Семен, погоди, не горячись», — сказал Бяша. «А вдруг она правда из этих? Да еще чья-нибудь там баба, потом не расхлебаешься. Мы сейчас дружбана моего позовем по пейджеру. Пусть он скажет, что к чему, а уж тогда и займемся. Успеется». Бяша хоть был и пьяный в доску, а обстановку в заведении контролировал. Нетвердыми шагами он подошел к Сене и обнял его за плечи, точнее, облокотился на директора всем своим грузным телом, так что тот чуть не рухнул на земь. «Бросьте ее пока здесь, пусть посидит. Пошли, Семен, там москвичи нас ждут, девочек просят, тоже, говорят, хотим. А эту вы охраняйте». Цепкие руки швырнули меня на кровать, от которой пахло чем-то кислым, вроде как блевотиной. Дверь захлопнулась, и я осталась в комнате одна. Прежде всего, быстренько одеться и отыскать заветную сумку. Теперь окно. Но, распахнув занавески, мне пришлось разочарованно охнуть. Окна закрывали мощные решетки, сквозь которые и кошка не всякая пролезет, и в клеточку виднелся унылый квадрат внутреннего двора. Не номера, а какая-то камера пыток плюс тюремный изолятор. Ясно, что теперь и я попала всерьез. Сейчас они приведут какого-то всезнающего друга, который, конечно же, меня никогда в глаза не видел, и потому предоставит на растерзание пьяным мужикам. Конечно, я этого уже знать не буду, потому что после драки буду лежать в отключке. Что же остается делать? Самое удивительное, что, обнаружив себя в западне, я сразу успокоилась. Есть у меня такое странное свойство, которое не все умеют понять. Кто-то может даже истолковать его как мужество перед лицом опасности. Да какое мужество? Равнодушие. Когда я вижу, что от меня сейчас больше совсем ничего не зависит, а зависит только от воли случая, на меня нападает полное безразличие. А чего зря дергаться, как карась на раскаленной сковородке? Какой смысл? Поэтому вместо того, чтобы ломиться в дверь и орать, чтобы меня выпустили, я аккуратно застелила кровать более-менее чистым покрывалом и с удовольствием на ней вытянулась. Уж лучше набраться сил перед битвой, и то больше будет пользы. Я видела, что через глазок в двери за мной наблюдают охранники, пересмеиваясь между собой. Ну точно, как в тюремной камере. Удобно сделано. Стой себе и наблюдай за тем, что творится в борделе. Интереснее, чем порнофильм. Развалившись на кровати, где меня только что чуть не поимел Сеня, я еще раз подробно оглядела комнату. Здесь точно кто-то пил всю ночь водку и одновременно пыхтел травкой. На полированном, залитом какой-то гадостью столике отчетливо виднелись остатки конопли. Получается, Сеня не соврал? Весь вчерашний вечер, когда мы искали птаха, он, похоже, валялся здесь, в невменяемом состоянии. А сегодня проспался и отправился на поиски приключений. Ладно, это его проблемы. Точнее, теперь уже проблемы его несчастных родителей. Но куда же он спрятал мамочкины драгоценности, если их у него не нашли? Уж не здесь ли? Я вскочила и начала тщательно, сантиметр за сантиметром, обыскивать комнату. Наверное, мои надсмотрщики теперь думают, что девка вовсе рехнулась, начала ползать по комнате на четвереньках. «Завтра все будет завтра», — напевала я под нос, обнюхивая каждый уголок своей темницы. Хоть бы их всезнающий дружок с его паршивым пейджером потерялся где-нибудь в пути. Глядишь, и для меня наступило бы завтра. Но ничего я не нашла. Совсем ничего. Из новенького только чья-то заброшенная под стол зажигалка и корейский радиоприемник, задвинутый в угол и заваленный газетами, который я поначалу не заметила. Теперь уж и вовсе можно отдыхать с чистой совестью. Я включила радио, настроила на нужную волну. Пусть Сеня думает, что я фанатка его идиотской радиостанции. Но ведь мне и впрямь теперь любопытно, как там в студии поживает Валера. Крутит ли он грустную музыку? Ничего подобного. В эфире бойко сообщал новости жизнерадостный девичий голосок. Я сразу вспомнила про кассеты, которые стащила у Муси. Вытащила из сумки, поставила и включила третью, до которой еще не добрались руки. «Машеньку Величкину поздравляет с днем рождения ее прекрасный принц!» Услышала я голос птаха и аж передернулась, представив прекрасного принца в одних трусах с отвратительным выпеченным брюшком. «Опять это Маша!» «Но что-то странно. Я вспомнила, что ведь и вчера, в тот счастливый миг, пока я мчалась по вечернему городу, эту злосчастную Машу тоже поздравляли с днем рождения. У нее что, каждый день и каждый месяц дни рождения? Не иначе, что это какой-то шифр. Надо срочно вспомнить, что я уже слышала, передаваемое для этой Маши раньше. Интересно, а она что-нибудь в ответ передавала? Ну, конечно, песенку про завтра. Это же она кому-то адресовала в ответ, какому-то своему ненаглядному. А еще о чем они переговаривались? Для этого нужно снова внимательно прослушать все кассеты, чем я и занялась в своей тюрьме европейского типа, с удобствами и даже музыкой. Невольно вспомнилась стопка аудиокассет, которые остались на столе у Муси. Эх, вот бы мне их сейчас сюда! Для полного счастья я достала из сумки свои гадальные кости в надежде найти подсказку задачи, которая вот-вот должна была у меня решиться. Кто-то по-прежнему пристально наблюдал за мной в глазок. Смотрите на здоровье. Три кости, мои верные помощницы, на этот раз совсем меня поставили в тупик. В принципе, нет ничего невозможного для человека с интеллектом. И все-таки все тайное рано или поздно становится явным. И с женщинами шутить глупо и неприлично. Вот о чем начали мне рассказывать наперебой выпавшие числа. «Только о чем это они? Из какой оперы?» Дверь в мою камеру открылась так быстро, что я не успела убрать гадание. Передо мной собственной персоной стоял мой блондин. «Ты чего делаешь?» – оторопело спросил он. Впрочем, его вопрос я разобрала только после третьего раза, когда убавила у музыки громкость. «Гадаю», – ответила я просто. «На короля». «Ну надо же! Вот даешь!» Блондин присел рядом на стул, как возле тяжелобольной. «Только почему это он сегодня без апельсинов и букетика цветов? Да и минералочка сейчас тоже не помешала бы». «А ты чего пришел? Трахаться хочешь?» – спросила я его прямо. «А что, когда таким безнадежным больным терять уже нечего, им все прощается?» «Да нет», – пожал плечами блондин. «Так просто. Я еще вчера познакомиться хотел». «Вот это да! Узнал! Я так и не могла понять, почему кто-то в новом обличье меня узнает, а кто-то в упор не видит. Вот загадка-то!» «Только тебе волосы такие не подходят. Короткие лучше. Ты давно карате занимаешься?» – спросил блондин, помолчав. «У кого училась? Не у Рыси?» «Так вот оно что! Это, оказывается, мой восточный собрат. Мы познакомились». Блондин назвал себя Константином и признался, что я ему еще вчера понравилась, особенно когда драться начала. А сейчас даже еще больше. Другая бы девчонка и заралась, а не балдела под музыку, уж это 100%. «Слушай, а как ты сюда зашел?» «Пустили, я же свой. Сказал, что Бяша разрешил». «А чего, он ничего тебе, этот Бяша? Ты же вчера с его мордоворотами дрался, я же сама видела». Припомнила я, как бойко вчера Костя отключал одного за другим наших противников. «Да ничего, сказал, что размяться захотелось», — ухмыльнулся Константин. «Он мне все прощает». «А чего это? Друг, что ли? Близкий? Или кум?» Заинтересовалась я невольно. Хотела спросить, не в одной ли камере вместе сидели, да не стала пока чересчур умничать. Ведь сама я была в настоящей камере, из которой надо было как-то выбираться. Да нет, бери больше. Он мне денег должен. Давать замучился. Постепенно, вытягивая из немногословного Константина слово за словом, мне удалось выяснить, что он постоянный клиент и игрок в казино в ночном клубе «Калибри». Днем Константин занимается какими-то махинациями с ювелирными изделиями и ломбардами, а вечера от скуки обычно проводит здесь. «А вот этот магазин «Жемчужина сердца» тоже твой?» — вспомнила я свои утопические грезы о молодом богатом хозяине. «Надо же, все совпало. Я ведь даже и представляла себе его блондином. Правда я, что ли, сделалась ведьмой? Уж не к нему ли перекочевали фамильные драгоценности Пташкиных? Это нужно выяснить. Слишком много вырисовывается совпадений. Может, за часть долгов расплатились чужими побрякушками, а заодно и жизнью? И это странная вседозволенность. Значит, говоришь, все тебе можно? Я два раза был женат. Думал, что никогда видеть баб не смогу. А на тебя сразу вчера запал», — признавался тем временем Константин простодушно. «А вывести меня отсюда сможешь?» — спросила я Константина. «Ты представляешь, что они со мной сделают, когда сюда вернутся?» Константин помолчал, а потом кивнул. «Смотри-ка, и тут у него все запросто. Ну, герой!» «Ну что, тогда пошли?» — подмигнула я своему спасителю. «Так пройдем или повоюем?» «Повоюем», — решил Константин. «Скука же!» Я включила музыку на полную громкость, чтобы не было слышно звуков борьбы возле двери. Константин быстро открыл дверь и первым ногой повалил одного охранника. Я сразу же набросилась на второго. Помня железную хватку Верзилы, самое главное – не попасться в его лапы. Удар под дых, и он согнулся пополам. Константин уже запихнул первого в камеру и спешил мне на помощь. Его знание карате было более совершенным, это я оценила. Ну да, он же сказал, что до недавнего времени тренировался каждый день, пока не впал в депрессию и не повадился ходить в «Калибри». Или Рысь такой хороший учитель? Нужно не забыть спросить, как его найти. «Там сигнализация, вызов!» — крикнула я Косте на ходу. «Где-то на столе!» Но он уже и так меня понял и рванул рукой какой-то провод. И все под музыку, под громкую веселую музыку. Впрочем, я обратила внимание, что моя охрана на этот раз сопротивлялась в полсилы, как-то не по-настоящему. Видят, что хозяину хочется поиграть в Брюса Ли или кого-то еще. Но все же хорошая эта штука, радио. Пока еще они очухаются, пока их услышат, вполне можно успеть смыться. Впервые я уверенно шла по запутанному лабиринту служебных помещений ночного клуба «Калибри», чувствуя себя спокойно за надежной спиной Константина. Мы вышли через какую-то дверь, спустились по лестнице и, никем не замеченные, любовной парочкой прошли через главный вход «Калибри». Поразвлекались, мол, приятно провели время и хватит, пора на боковую. Даже поспорили, на чьей машине поедем. Константин настоял на своем, и мы сели в его черный БМВ, спокойно покатили по городу. Даже и думать не хотелось о том, что там осталось за спиной, что там опять может начаться. Или же меня просто-напросто таким образом похитили, а я и расплылась от радости, потеряла бдительность. Да нет, Константин послушно ехал туда, куда я показывала. «Слушай, а за это тебя Бяша не убьет?» — спросила я Константина, который за рулем показался мне еще более мужественным и красивым. А сама про себя подумала, вернул он тебе должок или нет. «Пусть попробует. Я скажу, что ты моя девушка. Можно?» «Можно», — ответила я и погладила его руку. Почему-то враз поверила, что Константин в этой истории совсем ни при чем, не имеет никакого отношения. Зато ко мне очень даже имеет. Это я уже тоже чувствовала. А потом вдруг принялась рассказывать всю мою запутанную историю с самого начала, с вечерней поездки по Тарасову. Не все, конечно же, а только то, что касается загадочных приветствий Маши Величкиной. Увы, я должна была сознаться, что частный детектив Таня Иванова, заработав кучу неприятностей, большую шишку на голове, пару пощечин от директора радиостанции на всех ветрах, так пока ничего и не узнала ни об исчезновении Птаха, ни о пропаже кое-каких мелочей из его дома. Ничего. Разгадка была где-то рядом, но никак, никак не давалась в руки. Неожиданно я поймала себя на том, что элементарно жалуюсь, плачусь в жилетку этому малознакомому мужчине, а он слушает, утешает. «А знаешь, я вчера с этим твоим Птахом накачивался. Он рядом за столом играл. А Сеня и платил за него, и стаканы все время подносил. Я еще подумал, голубые они, что ли? Надо разобраться, а?» А у меня возникли совсем другие желания. Вот бы сейчас поехать ко мне домой, продолжить знакомство. Но нельзя. Начатое дело нужно довести до конца, как бы ни было трудно. Такой у меня принцип. Иначе за работу лучше не браться. Ничего путного все равно не получится. Поехали домой к Пташкиным. Нужно попытаться взять другие кассеты программ Птаха. Я чувствую, что разгадка в них. «Как скажешь, шеф», — улыбнулся Константин и заметил. «И когда ты только выбросишь эти рыжие волосы и оденешься, как вчера?»